На первом свидании они едва не трахнулись. Она была из Кирьят-Гата, он из Машавы на Голанах. В Лак-Баомер в час дня он вышел из дома. Родители были уверены, что сын отправился в интернат, а на самом деле в 6 вечера он добрался до Хидеры, где она ждала его. Пошли к морю. Она спросила, бывал ли он уже с девушками. Он ответил «да», хотел выглядеть опытным, но не знал, где и за что трогать, что делать. Даже целоваться не умел. Откуда ему было знать, как расстегивать лифчик? Откуда ему было знать, что его вообще нужно расстегивать? Она попыталась помочь, но он все равно запутался. Ну что за дебил, помилуйте. Они посидели, поговорили. Она сама стала трогать его, где не положено. В самых диких снах ему не могло такое привидеться. Он и мечтать о таком не мог. Оно само пришло к нему, должно быть, с небес. Они зажимались до изнеможения до утра. В 2 часа ночи она спросила, есть ли у него презерватив. У него, естественно, не было. Он даже не знал, о чем идет речь. Слышал один раз по телевизору, что такой предмет существует, но для какой цели используется, не имел четкого представления. По дороге домой ему казалось, что мир его треснул по швам. Однако произошло, что произошло, и небеса не разверзлись, и ему до сих пор приятно. Утром его начали терзать сомнения. В 11 он вернулся в школу. Шел урок раввина Ури, в прошлом кибуцника и суператеиста, а теперь суперрелигиозного преподавателя ешивы. На перемене он закрылся с самым близким другом в туалете и рассказал, у него было. Было это, оно самое. Понятно, что даже дотронуться большой грех, а уж по-настоящему зажиматься, а тем более делать это, вообще страх и ужас. Но и у них, тем более у них, в цитадели благочестивых вязаных кип, тот, кто ездил за 3-9 земель на интимное свидание с девушкой, становился объектом всеобщего преклонения. Жизнь меняется. Тот, кто отведал хоть чуть-чуть прелестей светского мира, бывает охвачен неудержимой страстью погружаться в него еще и еще. Какая нестерпимая жажда, о Господи! И утолить ее можно только там, за запретной горой. Бейлис совершал вылазки. В интернате думали, что он у родителей. Родители полагали, что он в интернате. Иногда он брал с собой товарища, и они рыскали по городу. Повседневные занятия священным писанием не обеспечивали им безграничного запаса сил, и в 6 утра на молитве он клевал носом. Спустя 3 недели он отправился на дело, на настоящее дело, и на этот раз автостопом. По дороге зашел в аптеку, она требовала. В подъезде снял кипу. Если уж трахаться без хупы, если уж совершать святотатство, то, по крайней мере, без кипы, чтобы не бросать тень на все религиозное братство. Бейлис рассказывал, что так они делают всегда. Когда замазывают черной краской непристойную рекламу на автобусных остановках, или рисуют граффити на стенах, или устраивают беспорядки на стадионах, протестуя против матчей по субботам, всегда снимают кипу. Она вдруг сказала, «Я иду в душ, хочешь со мной?» Сначала он онемел, его словно парализовало, а потом зашел. У них было только 3 презерватива, но этого хватило. Суббота безумства и разгула. Первый раз в жизни. А дома все шло своим чередом. Его сосед Хаим, например, уже 3 года ухаживал за Цурит. Иногда говорил ей всякие нежности, может, даже признавался в любви, но дотрагиваться до нее, Боже, сохрани. Когда один раз случайно коснулся рукой ее плеча, тут же попросил прощения. «Извини, я не хотел, я не нарочно». Пришло лето. В перерывах между занятиями ребята из ешивы, раздевшись до трусов, прыгали в искусственный пруд для полива полей. Когда проходил раввин, бравший на заметку нарушителей дисциплины, прятали голову в воду, а некоторые ныряли и выдерживали больше минуты. Как-то туда вошла корова, стала понемногу проваливаться, ее не удалось вытащить, и она утонула. После этого они перестали там плавать, брезговали. Там, на берегу пруда, он выкурил первую сигарету и полистал плейбой, который вызвал колоссальный интерес у всех его соучеников и передавался из рук в руки. Он думал, что в армии дух его укрепится, и он вернется на путь истинный. что повзрослеет и дурь выветрится из головы. Но в армии, по словам Бейлиса, намного труднее, даже по сравнению со всеми суходрочками и перепихиваниями в процессе полового созревания. «Именно армия, — сказал он, — портит религиозных юношей, подвергая бесчисленным соблазнам и испытаниям, которые они не в силах выдержать. А быть двуличным я больше не хочу. В тепличных условиях, дома, я бы еще мог, но здесь нет. Что мне остается? Я мог бы, конечно, стать еще ближе к вере, чище, сильнее духом, но у меня не хватает ни душевных сил, ни времени всматриваться в себя, пытаться понять, что происходит со мной на самом деле. Какое там? Даже на утреннюю молитву у меня не всегда получается встать. Если кто-нибудь нерелигиозный посмотрит на меня со стороны, стыд и позор. Какое представление он получит о всей общине? И это будет по моей вине. Что сказать, я снимаю шляпу перед теми, кто в силах пройти военную службу и остаться непоколебимым. Я нет. Я не выдержал этот экзамен. У меня была цель, но я не достиг ее, сломался. А Всевышний? Не знаю. На все его воля. Но как можно знать? Уезжая домой на побывку, Бейлис возвращал кипу на положенное место, когда автобус начинал подъем на Голланы. Там вновь ходил в синагогу, жил двойной жизнью. Никто не мог сказать, что сын Менахима отступил от веры. Завязал с этим раз и навсегда. Одна сестра Бейлиса, ультрарелигиозная, пошла в национальную службу, поступила в университет Бар-Илан. Вторая сестра давно уже живет в Офре. Бейлис пользуется всеобщей любовью, воспитанный мальчик, здоровается со всеми на улице, все уверены, что он далеко пойдет. Он не поставит под угрозу мир в семье, ее престиж и честь ради нескольких лишних часов сна в субботу утром. Отец, по крайней мере, будет по-прежнему считать, что он один из них. А мать? Мать будет знать правду, но верить, что это временно, что это пройдет.